Глава 16. Дыхание Вселенной. Дыхание – это одна из главных загадок человека. Это ключ к множеству тайн. Тайна здоровья, продолжительности жизни, сверхъестественных способностей. Секреты дыхания. Первое. Дыхание и энергия организма. Человек – состоит из 75 триллионов клеток, и все они должны дышать. Дыхание – это основа жизни. Это не просто получение жизненной энергии из окружающей среды, пространства. Дыхательные упражнения позволяют уйти человеку от медикаментов. Второе. Дыхание и нервная система. Дыхание уравновешенного человека – отличается от дыхания человека в состоянии стресса. Если дышать в радостном темпе, то через некоторое время почувствуешь радость. Также можно вызвать печаль, тревогу и даже страх. Каждой эмоции соответствует свой дыхательный ритм. Третье. Молодость и здоровье. Дыхание играет большое значение для спортсменов. Контроль и увеличенное дыхание – ведет к увеличению эффективности тренировок в 2-4 раза. Четвертое. Коварный кислород. Когда мы вдыхаем, легкие и альвеолы расширяются. Крошечные пузырьки, из которых состоят легкие, наполняются воздухом. Далее кислород поступает в органы и ткани, а затем в клетки, где происходят окислительные реакции, необходимые для обмена веществ. Отечественные и зарубежные ученые пришли к интересному выводу. Кислород, столь важный для нашей жизни и ее процессов, может быть также стремительно опасным врагом для нашего здоровья. Наука называет это парадоксом кислорода. Вячеслав Куликов, заслуженный деятель наук РФ, замдиректора научного центра клинической и экспериментальной медицины САО РАМ, говорит: как двуликий янус, с одной стороны, он обладает токсическими свойствами, а с другой, кислород сыграл колоссально важную роль в процессе эволюции живого. При ряде патологических состояний воздействия, например, неблагоприятной экологии, стрессе, воспалительных и опухолевых заболеваний. Вот эти активные формы кислорода, как мы говорим в медицине, они играют чрезвычайно важную роль в патогенезе, то есть в механизмах развития тех или иных заболеваний. Мы делаем 1000 вдохов в час, 24 тысячи в сутки, 9 миллионов в год. Очень упрощенно. Наш организм похож на костер. В нем сгорают питательные вещества и проходит реакции окисления. Чем быстрее и больше поступает в организм кислорода, тем быстрее этот костер прогорит. Таким образом, можно говорить о связи дыхания и продолжительности жизни. Еще одно наблюдение ученых: чем медленнее, спокойнее дышишь, тем дольше живешь. Сравните: собака делает около 40 вдохов в минуту, человек – 17 вдохов. Черепаха – 1-3 вдоха в зависимости от вида. Собака живет в среднем 20 лет. Человек – 70. Черепаха – 500 лет. В этих закономерностях скрыта еще одна тайна дыхания. Вы никогда не задумывались, почему наибольшее количество долгожителей сконцентрировано в горных районах, где жители дышат разряженным воздухом, условия кислородной недостаточности? Оказывается, каждый из нас в начале своего жизненного пути почти не нуждается в кислороде. В момент зачатия и в первые минуты беременности яйцеклетка находится практически в бескислородной среде. И по мере роста плод развивается в условии кислородного лимита. Поэтому и возможны роды в воде. Ведь малыш все 3 месяца тренируется жить в условиях пониженного содержания кислорода. Пятое. Целебный углекислый газ. В начале прошлого века великий российский физиолог Бронислав Велига показал главенствующую роль углекислого газа в процессах переноса кровью кислорода. Именно углекислый газ тормозит реакции образования активных форм кислорода и защищает клетки от разрушения, а его дефицит и приводит к различным заболеваниям дыхательной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы, костно-мышечного аппарата, нарушением обмена веществ и аллергическим реакциям. Валерий Илларионов, доктор медицинских наук, профессор, исследователь, заслуженный врач России, говорит: «Самое неприятное, что у нас есть рецепторы, чутко реагирующие и дающие сигнал тревоги на недостаток кислорода. И совершенно отсутствуют рецепторы на пониженное содержание в крови углекислого газа. В легких здорового человека должен быть постоянный уровень СО2, равный 6,5%. Только значение этого важнейшего параметра отличает больного человека от здорового. Никакими лекарственными препаратами или физиопроцедурами влиять на этот показатель невозможно. Содержание углекислого газа в организме можно увеличить только тренировками дыхания. Благо, сделать это человек способен в любом возрасте. Углекислый газ – бессмертие человека. Если в атмосфере углекислоты находится всего 0,3%, то в крови его концентрация составляет 4,5-6%, а в клетках – 7%, в то время как кислорода там всего 2%. При содержании углекислого газа в крови меньше 3,5%, наступает смерть физического организма. У обычного человека концентрация углекислоты в пределах 6%. В промежутках между 6% и 3,5% лежит куча всяческих болезней. Организм не может позволить понижение углекислоты ниже 3,5%. Он не хочет умирать, и поэтому он принимает защитные меры. Закладывает нос, спазмирует гладкую мускулатуру желудка, кишечника, сердца, сужает сосуды, по которому ходит углекислый газ из организма. В результате этого человек получает болезни сердца, сахарный диабет, туберкулез легких, вегетативно-сосудистую дистонию и еще множество болезней, многие из которых считаются неизлечимыми. Величайшая тайна нашего дыхания заключается в том, что мудрая природа наделила нас способностью самим исцеляться, продлевать свою жизнь и развивать возможности своего организма. Человек – единственное существо на планете, которое способно сознательно управлять своим дыханием. Нам остается только воспользоваться тем, что принадлежит нам по праву – работать над собой, прислушиваться к опыту предков. Нужно использовать уникальную возможность контролировать дыхание, ценить каждый вдох, с любовью провожать каждый выдох, наслаждаясь долгой и счастливой жизнью. Многие из учителей человечества достигали бессмертия остановкой дыхания. Запомните, на энергетическом уровне мы имеем диапазон развития от низких вибраций до высоких. На физическом это проявляется как уровень кислотности и щелочности. Следующая практика поможет вам поднять уровень углекислоты в теле, уровень щелочности физического тела, наполниться жизненной энергией и на высоких уровнях этой практики увеличить частоту вибраций.